Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 16 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Карабах готов в любое время и в любом направлении осуществить при посредничестве сопредседателей мониторинг. У Алиева три шанса поучаствовать в чаепитии в Арцахе, заявил политолог Давид Бабаян. С середины декабря антибиотики в Армении можно будет покупать только по рецепту. Еврокомиссия зафиксировала регресс в сферах правосудия, прав человека, свободы слова в Турции. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял группу членов общественной организации «Материнство» во главе с ее руководителем Асмик Микаэлян. На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся деятельности организации и развития общественного сектора республики. По окончании встречи в беседе с журналистами Асмик Микаэлян выразила свое удовлетворение очередной встречей с главой государства, в ходе которой были обсуждены социальные, экономические проблемы, проблемы, связанные с армией обороны НКР. Асмик Микаэлян полностью поддержала мнение президента о том, что сила армянского народа в его единстве. Հերթական անգամ մենք հանդիպեցինք մեր նախագահի հետ, սիրով, ջերմ մթնոլորտում, շատ լուրջ զրույց եղավ մեր կյանքի հարցերի, ժողովրդի պրոբլեմների հարցերի շուրջ, թե կենցաղի, թե քաղաքական հարցերը, թե սահմանադրության փոփոխությունների հետ, մեր պաշտպանության բանակի հոգսերի շուրջ, քննարկումներ արեցինք, և թերությունների մասին խոսեցինք, և առաջարկություններ արեցինք, լսեցինք մեր նախագահի մտահոգությունը, յուղի պրոբլեմների հետ, մեր ժողովրդի համախմբվածությունը այսօրվա սրա մասին մենք բոլորս միաձայն էինք արտահայտվում և դրա մեջ գտնվում է մեր ժողովրդի ուժը։ Мы бы желали, чтобы противник привел хоть одно доказательство обвинений в адрес армянской стороны о нарушении режима перемирия. Информация азербайджанской стороны не соответствует действительности. Что касается минометных обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана, то карабахская сторона готова привести множество доказательств. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства обороны НКР Синора Асратяна. По его словам, если азербайджанская сторона заинтересована в исключении инцидентов на линии соприкосновения, то, как и армянская сторона, должна согласиться с внедрением механизмов расследования приграничных инцидентов. Этот вопрос обсуждался на встречах в Вене и Санкт-Петербурге, однако Азербайджан до сих пор не идет на этот шаг. Карабахская сторона готова в любое время и в любом направлении осуществить при посредничестве сопредседателей ОБСЕ мониторинг для выявления нарушителей режима прекращения огня, отметил Синора Асратян. У президента Азербайджана есть три шанса поучаствовать в чаепитии в Степанакерте. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, коснувшись агрессивных заявлений Ильхама Алиева, сделанных в ходе посещения линии соприкосновения. Как отметил Бабаян, руководство Азербайджана – навязчивая идея отведать чаю в Степанакерте. В этой связи хотелось бы им напомнить о созданной реалиями времени притче о чае, которую властям Азербайджана следует усвоить. Первая возможность, так же как сейчас, сидя в Баку, попивать чай и приговаривать Карабах, уверяя себя в скором освобождении. Это, можно сказать, чай в прикуску со сладостными грезами. Существует второй путь. После признания Азербайджаном независимости Нагорного Карабаха во время открытия посольства в Степанакерте обязательно будет организовано чаепитие. Третья возможность – чай в лагере военнопленных. Когда все закончится так, как должно закончиться. Руководству Азербайджана следует помнить эту притчу и сделать выбор, отметил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. անասնապահություն հիմնականում։ Անասնապահության համար ասենք շատ լավ դժգա է, թե մարդիկ կլեն, որ կան մեր մոտ ապրեն։ Հիմա որ ես մեքենաներն եմ եղան, ավելի հեշտ կլինի արդեն իրացնել, արդեն Ստեփանակերտի հետ կապ ավելի հեշտ կլինի, շարժ կենտրոն գնալը հեշտ կլինի։ Ընտանիքի համար մի որոշակի 140 մետր մշակման ուտելու համար։ Մի համայնքը 2 գյուղ է, 2 տղոսներ։ Դեռ խմելուն է մի քիչ ստաց մակարելի է, էլի ասենք փաստը որ ունեմ, բայց որոքանջով չունեմ։ Վերջի բնակի չի, մի ամիս առաջ։ Избранный президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании CBS заявил, что не будет получать официальную зарплату президента, когда приедет в Белый дом. Ведущая задала ему вопрос, собирается ли он получать президентскую зарплату. «Я никогда не комментировал эту тему, но мой ответ – нет. По закону я обязан все равно получать не менее доллара в год, так что пусть будет доллар», – заявил Трамп. Также Трамп ответил на вопрос по поводу Хиллари Клинтон, дело которой о противозаконной отправке писем государственной важности с личной почты, он пообещал передать специальному прокурору. Трамп заявил, что бывший госсекретарь делала плохие вещи, но он совершенно не хочет обижать ее семью. «Я не хочу, чтобы они пострадали», — сказал Трамп, сообщивший, что муж Хиллари, Билл Клинтон, позвонил ему и поздравил с отличной предвыборной кампанией. Европейская комиссия зафиксировала регресс в сферах правосудия, прав человека, свободы слова и прессы, а также в ряде других сфер Турции. Об этом сказано в ежегодном докладе оценки Еврокомиссии, принятом по части осуществленных со стороны Турции основных политических и экономических реформ, необходимых для членства в Евросоюзе. В посвященной Южному Кавказу и Центральной Азии части доклада отмечается, что Турция оказала очевидную поддержку Азербайджану в ходе осуществленных в апреле текущего года столкновений в Нагорном Карабахе. По части подписанных в 2009 году с целью урегулирования армяно-турецких отношений протоколов отмечается, что они до сих пор не ратифицированы. В документе отмечается также строгая и регулярная реакция турецких властей на признание геноцида армян 1915 года. Авторы доклада коснулись также уголовного дела, заведенного по делу убийства главного редактора газеты «Акус», Гранта Динка, преград в организации преподавания армянского языка, а также деятельности организации «Серые волки» в связи с пропагандой ненависти в отношении армян в Карсе. За публикацией доклада последовала резкая критика турецких властей на высшем уровне. С 15 декабря в Армении вступит в силу новый закон, согласно которому антибиотики в стране будут продаваться исключительно по рецепту врача. В противном случае их выписка в аптеках будет караться штрафами. Об этом заявил на встрече с журналистами замминистра здравоохранения Армении Сергей Хачатрян, объявив о старте кампании «Антибактериальные лекарства. Адекватное применение», приуроченной ко Всемирной неделе по вопросам применения антибактериальных препаратов. По словам замглавы Минздрава Армении, помимо изменения законодательства, следует также изменить поведение граждан, поскольку на сегодня вопрос некорректного, нецелевого использования антибактериальных препаратов или антибиотиков стал социально-здравоохранительной проблемой во всем мире. погоде. В четверг, 17 ноября, на территории НКР ожидается переменная облачность. Временами осадки, в горных районах в виде мокрого снега. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 1, плюс 4 ночью. Днем 5-10 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.